Глава 16. Место действия. Звездная система HD-22048. Созвездие Эридан. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва 198 световых лет. Точка пространства. Сектор перехода Таврида-Тарс. Раски могут сколь угодно долго крутиться вокруг каре Элизабет Уоррен, но разбить его у них все равно не получится, усмехнулся Грегори Парсон, наблюдая за попытками кораблей Вячеслава Козлова расколоть плотное построение 25-й американской дивизии. Каре может так обороняться хоть 10 часов кряду. Великолепно. Русские корабли с разных направлений пытались разрушить сферу, но безрезультатно, только теряли мощности своих полей от ответного огня канониров Уоррен. Спустя некоторое время Вячеслав Васильевич вынужден был отвести свои вымпелы на безопасное расстояние. «Интересно, что Айван Самсонов никак на это не реагирует», продолжал адмирал Парсон в разговоре с Дюком Фланаганом, в дивизии которого стоял в данный момент его флагманский авианосец «Форестол». «Это ошибка русского командующего». Однако шваброидный Грег очень сильно ошибался. Самсонов не сидел сложа руки. Он все это время внимательно наблюдал за развитием событий и, как только увидел, что дивизия Козлова не добилась успеха, послал помощь. Этой помощью оказались 200 палубных МИГов из дивизии Хиляева и Козицына, которые вкупе с авианесущей группой с Александра I должны были поменять ход сражения. И они это сделали. Русские истребители, собравшись в огромный рой, устремились к одиноко стоящему каре Элизабет Уоррен, которая, видя опасность, вынуждена была выслать им наперерез свои F-4. Только вот за неимением в 25-й легкой дивизии авианосцев Уоррен смогла выставить против русских лишь чуть более 100 палубников, все, что у нее на сегодняшний момент было. Две стаи железных соколов врезались друг в друга, и тут же в пространство полетели оторванные перья стабилизаторов, ошметки крыльев и обшивка фюзеляжей. 450 истребителей с двух сторон закружились в быстром, неуловимом для взгляда хороводе смерти и доблести. Сотни голосов пилотов заполнили эфир отборным матом и короткими командами. Тысячи зарядов плазмы трассами озарили темноту космоса. И русские, и американцы сражались в этом бою отчаянно, не желая уступать и отворачивать в сторону. Для первых это было желанием выполнить приказ, а именно опрокинуть F-4, затем атаковать каре, уничтожив все защитные поля американских кораблей. Для вторых, не допустить врага до основных кораблей дивизии, а также в очередной раз доказать, что эскадрильи Сенатской республики по праву носят звание непобедимых. В пилоты истребительной авиации шли самые отчаянные рубаки, знающие, что век их не так долог, как у остальных моряков, и оттого живших более полной жизнью и умеющих умирать. Сейчас командующие с обеих сторон безотрывно смотрели на тактическую трехмерную карту, где в водовороте сражения кружились сотни истребителей. Начальное соотношение сил до первого контакта истребителей, количественное соотношение сил, русские МиГ-2 – 345 единиц, американцы F-4 – 115 единиц, первый огневой контакт, потери сторон, русские – 5 машин, минус 2 пилота, безвозвратные потери, американцы – 6 машин, минус 2 пилота, безвозвратные потери. Первая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 7 машин. Минус 3 пилота – безвозвратные потери. Американцы – 9 машин. Минус 6 пилотов – безвозвратные потери. Когда на карте или экране сообщалось о безвозвратных потерях, в частности среди летчиков-истребителей, имелось в виду, что командир подбитой либо уничтоженной машины не сумел катапультироваться и погиб. Как правило, большинству пилотов удавалось спастись, если попадание зарядов плазмы приходилось не в кабину. Система спасения у обеих противоборствующих сторон была на высоком уровне, причем за российской стороной специалистами признавалось лидерство в этом аспекте. Известны факты, где пилоты за свою боевую карьеру меняли более полусотни истребителей, сами ни разу не получив при этом каких-либо серьезных ранений. Вторая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 11 машин, минус 5 пилотов – безвозвратные потери. Американцы – 14 машин. Минус 8 пилотов, безвозвратные потери. Наступал пик противостояния. Третья минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 13 машин. Минус 7 пилотов, безвозвратные потери. Американцы – 20 машин. Минус 13 пилотов, безвозвратные потери. Ну вот и все. «Конец тебе, Лиска!» — усмехнулся Иван Федорович, наблюдая, как русские асы разрушают построение американцев, и те, не выдержав удара, бегут. «Четвертая минута контактного боя истребителей, потери сторон. Русские 6 машин, минус 2 пилота, безвозвратные потери. Американцы 23 машины, минус 12 пилотов, безвозвратные потери». Скоротечное сражение эскадрильи подходило к концу. «Пятая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские 5 машин, минус 1 пилот, безвозвратные потери. Американцы 18 машин, минус 9 пилотов, безвозвратные потери». Раскидав по космосу F-4, наши пилоты рассыпались по внешнему кольцу периметра вокруг коры 25-й дивизии и по команде одновременно ринулись на врага. Американские зенитчики не могли эффективно противостоять такому массированному навалу, тем более что им мешали свои же корабли, стоящие почти вплотную друг к другу. Через несколько минут, потеряв не более 20 машин, «Миги» снова разлетелись в стороны, оставив стоящие в коре американские корабли практически все без защитных полей. Трансляторы энергополей работали, пожалуй, у 2-3 вымпелов, остальные погасли. «А теперь еще один, последний навал», — решил Вячеслав Васильевич Козлов, заранее перестроив свою дивизию в плотную фалангу и направив ее прямо на корабли «Элизабет Уоррен». Фаланга позволяла вести огонь всей первой линией. Плазма русских батарей вгрызалась в коре противника, причем особо прицеливаться нашим канонирам не было необходимости. Стреляя в одну точку, все равно в кого-нибудь да попадешь. Это видела и вице-адмирал Уоррен, которая поняла, что без защитных экранов ей не продержаться и получаса, поэтому тут отдала приказ. Разбить коре и как можно быстрее уходить из сектора под защиту недавно занятой русской крепости. 25-я легкая разлетелась, как стая испуганных ворон, спасаясь от огня противника и теряя один за другим легкие корабли поддержки. «Ладно, не все так плохо, джентльмены», — сказал Григорий Парсон, направляя две свои дивизии одновременно с флангов против кораблей Козлова. Иван Федорович Самсонов и здесь не подкачал. Он увидел, как приближаются американцы, пытаясь взять нашу девятую линейную в клещи, и решил действовать на опережение, выслав в направлении Мелвина Дорси корабли Хиляева, а сам с Козицыным пошел навстречу дивизии Таро Дюка Фланагана. Если последний ничуть не испугался идущих на него русских кораблей, то вот вице-адмирал Дорси, имея в наличии всего 6 действующих вымпелов и видя, что к нему приближаются 11 кораблей Дамира Хиляева, решил не испытывать судьбу и отдал приказ на отступление из сектора. «Клянусь святыми угодниками, я сделал все возможное, чтобы спасти корабли Уоррен», оправдывался он в разговоре с Грегори Парсоном, который угрозами и ругательствами пытался вернуть Дорси назад в сектор. «Не уговаривайте меня, сэр. Я не собираюсь рисковать своими ребятами в такой ситуации». «Будь ты проклят, Мелвин», — сжал кулаки Грегори Парсон. «Не беспокойтесь, сэр. Дорси нам не очень-то и нужен», — улыбнулся Дюк Фланаган, показывая пальцем на тактическую карту. «Вернее, он своим бегством тоже играет нам на руку. Посмотрите, Демир Хиляев погнался за нашим трусливым другом, а это значит, что в секторе на одну русскую дивизию в течение часа-полутора будет меньше. Это время мы потратим на разгром кораблей Козицына, чья дивизия, по-прежнему идущая в линию, не выдержит нашей атаки. А затем, объединившись с Элизабет Уоррен, корабли, которые перегруппируются, прикрываемые стенами крепости Севастополь, вместе накинемся с двух сторон на ее обидчика, вице-адмирала Козлова, довершив дело». «Нам бы только продержаться полчаса, Дюк», — ответил ему шваброидный Грег, который не очень-то верил в прожекты своего комдива. «Потому что именно через этот отрезок времени в Тавриде должна появиться авангардная группа дивизии Вольфа Буховски. Вот тогда мы накажем Раски, как они этого заслуживают». «Зачем ждать Буховски и делить с ним победу?» — пожал плечами уверенный в себе Дюк Фланаган. «Сделаем это сейчас же». Построенная в конус 24-я линейная дивизия под названием «Таро» налетела на тонкий строй русской линии, и будто невидимая паутина из дюжины кораблей натянулась, пытаясь сдержать этот мощный напор. Вице-адмирал Козицын прекрасно видел перестроение, произошедшее по ходу движения у Фланагана, и заранее подготовился к подобному развитию событий. Конус американской дивизии был четко направлен в середину построения русских, туда, где в этот момент находились наши легкие крейсера «Сестрорецк» и два эсминца. Дождавшись, когда американцы приблизятся, Василий Иванович отдал приказание двум своим линейным кораблям покинуть собственные места в строю и следовать в координаты, указанные Козицыным, туда, где держали оборону наши легкие корабли. В дополнение, сам Иван Федорович Самсонов на своем флагманском громобое, который находился в составе дивизии Козицына, прибыл в координаты, куда янки должны были ударить. Именно на Сестрорецк и эсминцы была направлена сейчас вся мощь американской палубной артиллерии. Защитные поля наших кораблей доживали последние мгновения и уже готовы были обнулиться и исчезнуть, как сразу несколько русских дредноутов прикрыли их своими корпусами и защитными экранами. Эсминцы тем самым удалось спасти от уничтожения. У вице-адмирала Фланагана уже не было возможности перестроиться и ударить в какое-либо другое место. Клин, состоящий из 15 вымпелов, выстроенных в три ряда, продолжал по инерции движение в изначально заданном направлении, и сила натяжения паутины возросла еще больше. Корабли наши и американские теперь находились практически вплотную. Еще минута, и казалось, они начнут врезаться друг в друга. Для Парсона и Фланагана таранная атака с последующими абордажными схватками была единственным решением проблемы, которую они сами себе создали. Сгруппировавшись в начале боя, корабли дивизии Тара существенно снизили собственную огневую мощь. Вымпелы, идущие плотным строем, не могли использовать всю палубную артиллерию в полную силу. До половины артбатареи, чтобы ненароком не попасть в свои же идущие рядом корабли, у американцев бездействовали. Расчет адмирала Фланагана был на быстрый прорыв обороны русских и выход им в тыл и во фланге с последующим уничтожением по частям. Однако, к изумлению американца, ничего подобного не произошло. Корабли противника, в свою очередь, моментально перегруппировались и усилили собственные порядки именно в том месте, куда был направлен основной удар атакующей стороны. Дюк, смотрящий сейчас в монитор, начинал подозревать, а не специально ли адмирал Козицын поставил эти два, казалось, таких беззащитных эсминца у себя по центру, приманив тем самым янки. Но размышлять над этим у адмирала Фланагана времени уже не оставалось. Он растерянно бегал глазами по экрану, пытаясь найти решение. Но в это время проблем для его кораблей становилось все больше и больше. Огневая мощь русских, как было сказано ранее, более чем в два раза превосходила американскую. Более того, она нарастала. Тяжелые крейсера и линкоры 9-й дивизии Козицына прикрыли возможные точки прорыва обороны и успешно держали на себе удары орудийных платформ противника. А в это время первоначально растянутый строй обороняющейся стороны теперь сам пришел в движение. Русские начали разворачиваться по направлению к врезавшемуся в их порядке клину, как бы охватывая группу вражеских вымпелов со всех сторон и опутывая их невидимыми прочными нитями. Все это время наши канониры продолжали поливать плазмой защитные поля кораблей противника. Энергозащита атакующей стороны и так страдала гораздо сильнее, чем у обороняющейся. А теперь ситуация для американцев стала еще опасней, ведь бортовые энергощиты их вымпелов были намного слабее, чем носовые, а значит, держать плазму с такой же легкостью они не могли. Янки после 10 минут ближнего боя оказались в полумешке, не имея возможности серьезно маневрировать, и еще через какое-то время сами вынуждены были перестраиваться в защитные порядки. Вымпелы 24-й дивизии по ходу сражения покидали клин и разворачивались носами к приближающимся к ним со всех направлений русским кораблям. Наши в это время атаковали одновременно со всех углов, и противник не понимал, куда поворачивать и от кого отбиваться. Клин, на силу удара которого так надеялся уверенный в себе Дюк Фланаган, разваливался на глазах. От первоначального построения не осталось и следа. Несколько дредноутов, в том числе линкоры дивизии Таро, а также авианосцы Форестол и Карл Винсон, еще пытались пробить своей кинетической энергией порядки кораблей русской дивизии. Но русские стояли как вкопанные и не прогибались, намертво замерев на прежних координатах. Парсон и Фланаган с ужасом смотрели на данные состояния защитных полей кораблей своей дивизии. У большинства из них энергоэкраны были истончены не менее чем на две трети. В это самое время, по визуальным наблюдениям сканеров, у русских поля все еще действовали более чем наполовину мощности. А это значило, что буквально через 8-10 минут такого же интенсивного боя у атакующей стороны полностью будет выведена из строя вся энергетическая защита. Козицыну и Самсонову не понадобилось для этого даже натравливать на американцев свои МИГи, которые, выполнив первоначальную миссию по обнулению полей кораблей Элизабет Уоррен, сейчас уже неслись вдогонку отступающей дивизии Мелвина Дорси, чтобы помочь вице-адмиралу Хиляеву побыстрее с ним разобраться.